Как я уже сказал, его рукоделием были духовные подвиги, пост, бдение, молитва, поклоны, и не только за самого себя, но и за всех, живых и усопших. Когда он уже состарился и не мог подниматься после земного поклона, то привязал высоко толстую веревку и держался за нее, чтобы вставать. Таким образом он и в старости продолжал делать поклоны с благоговением, поклоняясь Богу. Он соблюдал это правило до тех пор, пока не слег в кровать, после чего, отдохнув 20 дней, перешел в истинную и вечную жизнь, где со Христом отдыхает уже вечно. До самой старости он постоянно соблюдал то же правило сухоедения, какое имел в молодости. Приготовление пищи он считал пустой тратой времени. Хорошо приготовленная еда не соответствует монашеской жизни. Во время своих бесед он всегда говорил о сладком рае, и из его глаз текли слезы умиления. Когда мирские люди спрашивали его о чем-либо, его сердце не отвлекалось на суетное. То малое, что необходимо было ему для поддержания своего существования, он получал от своего небольшого рукоделия. Каждый год он писал по одной плащанице и получал за это 500 или 600 драхм. На эти деньги он жил целый год. Как я уже сказал, вкушал он мало и был очень неприхотливым в пище. Одну смокву он разрезал на две части и съедал за два раза. Он говорил мне: «Ох-ох-ох, дитя мое, она слишком большая для меня», тогда как мне для насыщения нужно было съесть килограмм таких смокв. Каждое Рождество старец покупал себе одну селедку, чтобы все радостные дни святок проводить с разрешением на рыбу. Однако скелет от нее он не выбрасывал, а подвешивал на бечевке. Когда приходил господский или богородичный праздник и разрешалась рыба, он кипятил в пустой консервной банке немного воды, два или три раза окунал скелет селедки в воду, чтобы вода начала немного пахнуть, и затем бросал в нее немного риса. Так он соблюдал разрешение на рыбу и осуждал себя за то, что в пустыне даже рыбный суп ест. Скелет он затем опять подвешивал на гвоздь до следующего праздника и вываривал, пока тот не становился белым, и только тогда выбрасывал. Когда он замечал, что люди относятся к нему с благоговением, огорчался и говорил им: «Я не подвижник, а лжеподвижник». Только под конец своей жизни он согласился на небольшой уход со стороны тех, кто его особо любил, так как не хотел доставлять им огорчения. Когда кто-либо жертвовал ему что-нибудь съестное, он держал это у себя, а затем отсылал старцам в Капсалу. Если ему присылали деньги, он отдавал их одному благочестивому бакалейщику, чтобы тот покупал хлеб и раздавал его бедным. Однажды кто-то прислал ему из Америки денежный перевод. Когда старец забирал его на почте, это заметил один мирянин, и, будучи побежден помыслом сребролюбия, ночью пришел в келью старца, чтобы ограбить его, надеясь найти у него еще и другие деньги. Вор не знал, что даже то, что старец тогда получил, он тотчас же отдал господину Феодору, чтобы тот купил хлеба для бедных. Помучив старца, сдавив ему горло веревкой, он убедился, что у него действительно нет денег, и собрался уходить. Тогда отец Тихон говорит ему вдогонку: «Бог да простит тебя, дитя мое». Этот злодей затем пошел к другому старцу с той же целью, однако там был схвачен полицией и сам рассказал, что также был у отца Тихона. Полицейский послал жандарма и попросил старца прийти на допрос, потому что вор должен был предстать перед судом. Старец огорчился и говорит жандарму: «Дитя мое, я простил вора от всего сердца». Однако тот не придал словам старца ни малейшего значения, так как выполнял приказ и принуждал его идти вместе с ним. «Давай быстро, старец, здесь тебя не прости, не благослови». В конце концов, начальник пожалел старца и разрешил ему вернуться к себе в келью, потому что он плакал, как малое дитя, думая, что случившееся с ним станет причиной наказания для грабителя. Когда он вспоминал об этом случае, то не мог своим умом понять происшедшее и говорил мне: «Ох-ох-ох, дитя мое, у этих мирских другой устав. Нет у них ни благослови, ни Бог да простит». Сам же старец всегда употреблял слово «благослови» во всех его монашеских значениях, смиренно спрашивая благословения от других, чтобы затем и самому преподать благословение с пожеланием «Бог да благословит тебя». После обычного приветствия он заводил посетителя в храм, и они вместе пели «Спаси, Господи, люди твоя, и достойно есть». Если была хорошая погода, выходили на улицу под маслину, и он присаживался с гостями минут на пять. Затем с радостным видом вставал и говорил на ломаном греческом языке. «Я сейчас, угощение». Он набирал воды из цистерны и наполнял ею кружку посетителя, затем также наполнял свою жестянку, консервную банку, которую он использовал также в качестве чайника. Потом находил какой-нибудь лукум, иногда засохший, а иногда изъеденный муравьями, который, будучи благословением отца Тихона, не вызывал никакого отвращения. Приготовив все, старец осенял себя крестным знамением, брал воду и говорил: «Сначала я, благословите», и ждал, пока посетитель скажет ему: «Господь да благословит тебя». Иначе же не пил воды. После этого и сам преподавал благословение. Благословение от других он считал необходимостью, причем не только от священников или монахов, но также и от мирян, молодых и старых. После угощения он ждал, не обратятся ли к нему посетители со своими вопросами. Если же видел, что перед ним человек праздный, который пришел только для того, чтобы как-то провести свое время, говорил ему: «Дитя мое, в ад пойдут и ленивые, а не только грешные». Если же тот оставался и не уходил, старец оставлял его, заходил в храм и начинал молиться. И посетителю в результате приходилось уходить. Когда опять кто-нибудь хотел воспользоваться простотой старца для той или иной своей цели, отец Тихон с помощью божественного просвещения узнавал это и говорил ему: «Дитя мое, я не знаю по-гречески. Пойди к какому-нибудь греку, он тебя поймет хорошо». Конечно, он никогда не жалел сил и времени, если видел у людей духовный интерес. Устами преподавая советы, сердцем и умом он молился.